норвежское правительство приглашает его на государственную службу и назначает советником губернатора Восточной Гренландии. Несколько лет спустя Ингстад становится правителем обширного архипелага Свальбард. Вскоре, однако, он покидает этот почетный пост и возвращается в Гренландию, где еще в молодости, во время одного из своих путешествий, задался целью выяснить загадку плавания викингов. Действительно ли они первыми открыли берега Америки? И как доказать это? Эта мысль преследует его, не дает покоя. И не только ему. Анна Стин, археолог по профессии, разделяет страстное увлечение мужа. Стремление найти неоспоримые доказательства, что лев счастливый достиг в XI веке побережья Северной Америки, причем достиг его первым, делается целью их жизни. Примечание редактора. Книга Хельге Ингстада «По следам Лейва Счастливого», переведенная на русский язык, вышла в гидрометеоиздате в 1969 году. В 1953 году писатель приобретает катер и вместе с женой и дочерью начинает подробно изучать историю древних поселений викингов в Гренландии. Они вновь исследуют уже известные археологам, много раз перекопанные, перерытые кирками, пересыпанные в течение десятков лет раскопы и открывают новые. Их внимание привлекает один факт, не подмеченный другими. Среди руин они то и дело встречают мелкие, неприметные кусочки антрацита. Но его месторождений нет ни в Гренландии, ни на северном побережье Европы. Найти его викинги могли лишь в Америке, причем далеко на юге, южнее Ньюфаундлина, Новой Шотландии и Бостона, в районе нынешнего Ньюпорта, штат Род-Айленд, где и по сей день существуют каменноугольные карьеры. Это первое доказательство дальних плаваний викингов, однако слишком ничтожное, так же, как и обнаруженное во время одного из следующих путешествий Ингстада острие дротика и кварцита. И материал, и форма неопровержимо доказывают, что родиной оружия была не Гренландия. Такими дротиками пользовались некогда индейские племена Северной Америки. Писатель тщательно исследует все источники, касающиеся странствий своих далеких предков-мореплавателей. Анна Стин тем временем подробно знакомится с техникой сооружения построек в зеленой стране и их внутренней обстановкой. Оба увлеченно изучают старые пергаменты. Не жалея труда, пытливо расшифровывают полустершийся язык карт. Одну из наиболее любопытных, датированную 1599 годом, Ингстад получил из Венгрии. Ее обнаружил после Второй мировой войны архивариус Эстергоме, древние резиденции архиепископов на Дунае. Карта была срисована с какого-то неизвестного первоисточника и снабжена надписями, сделанными руническими письменами. Примечание переводчика. Руны – древнейшие письмена, преимущественно у скандинавов, сохранились на камнях и других предметах. Здесь, как и на всех расшифрованных писателем картах, к западу от зеленой страны изображены очертания неизвестного Хэллуланда, страны плоских камней. Южнее лежит Маркланд, страна лесов, а еще ниже, вытянутый к северу контур земли с надписью «Промонториум Винландия», мыс Винланд. Оба дотошных исследователя хорошо понимают, что контуры, нанесенные на пожелтевший пергамент, бывают порой плодом фантазии. Однако нет никаких сомнений, что Хэллуланд – это южная часть Баффиновой земли, отделенная от Гренландии Дэвисовым проливом, ширина которого не превышает 400 километров. Маркланд – это побережье Лабрадора, а Винланд, Ньюфаундленд, или еще точнее, северная оконечность этого острова. Захваченные поисками, археолог и писатель упорно, звено за звеном, собирают доказательства в поддержку своего тезиса о приоритете викингов. В частности, Ингста точно рассчитывает время, за какое суда викингов могли добираться из Гренландии в Винланд. О таком же времени говорится и в староисландских сагах. Он обнаруживает также прославляемый ими Фурдустрандир, удивительный морской берег. Оба исследователя стоят очарованные на мысе Порк-Юпайн на Лабрадоре. Чудесный залив тянется свыше, чем на 60 километров в длину. Его восхитительный золотой пляж, покрытый мельчайшим песком, резко выделяется на фоне сочной зелени лесов. Заглядевшимся на эту красоту людям – кажется, будто время вернулось назад на те тысячу лет, которые отделяют их от минуты, когда впервые здесь ступила нога Лейфа Счастливого. Весной 1960 года Хельге Ингстад с женой и дочерью отправляется в новое плавание – на этот раз вдоль берегов Америки. Он еще не знает, что следующие 8 лет ему предстоит трудиться здесь каждое лето, завоевывая не только сердца соотечественников, для которых он стал настоящим оракулом, но и всемирную славу. Отправляясь на поиски следов эпохи, отстоящий от нас на целое тысячелетие, я вполне отдавал себе отчет в безнадежности всего предприятия, говорит он. Викинги не сооружали в зеленой стране больших каменных замков, способных выстоять века. Я понимал, что мы отправляемся на поиски пресловутой иголки в стоге сена, и решил начать их с того места, откуда викинги, вероятнее всего, привозили в Гренландию антрацит. В Ньюпорте, штат Род-Айленд, наше появление вызвало сенсацию. Всего через несколько часов после нашего прибытия все население этого городка, взбудораженное целью наших поисков, поспешило нам на помощь. Нас сразу же повели к старинной каменной башне. Быть может, ее соорудили викинги,